Эпилог. «Какая улица, мальчик? Ленинградская?» «Не, не знаю, где она». Отшивает меня уже третья тетка. «Да, надо ехать хоть куда-то. Наверное, почти все приезжие города не знают. Сяду на Рогатого». Захожу в троллейбус номер один. Тот едет не сразу. Ждем, когда народу наберется побольше. Сиденье мое справа по движению, специально так сел, чтобы наблюдать город из окна. Рядом со мной усатый веселый мужик все шутит и шутит. «Приезжий!» — пахнул на меня чесноком шутник. «А куда едешь?» «На Ленинградскую. Нехотя говорю несимпатичному мне собеседнику. Ну, а вдруг поможет?» «Знаю. Адрес какой?» «А, так это в лесу. Зря ты на единичку сел. Тебе в тот городок надо...» Расстраивает он меня, потому что мы только что тронулись. «А что делать?» — спрашиваю я у него. «Короче, едешь до органного зала или там до луча и переходишь через проспект Карла Маркса. Потом перейдешь проспект Мира, они параллельны друг другу, и дойдешь до улицы Ленина. Ее тоже перейти надо. Там увидишь остановку. Ждешь троллейбус 15 или автобусы 42 или 12. Хотя 12-й ты не дождешься, он раз в час ходит. И едешь до остановки Госуниверситет. Шпарит краевед. Там переходишь улицу и, огибая справа дачи, идешь вниз мимо гаражей. Там будет котельная, потом стадион. Вот там и спроси свою школу». Сижу, осмысливаю информацию. Вроде запомнил. Повезло мне, попался знающий человек, если он это не сочиняет на ходу. Мужик еще и гидом попутно работает, рассказывает мне про памятник фаллической формы, про органный зал, который очень красив, про детский парк с игровой железной дорогой, где и машинисты, и кондуктора-школьники. Он думает меня этим заинтересовать. Выхожу по его совету на остановке кинотеатр «Луч». Перехожу по подземному переходу и иду по летнему Красноярску. Жарит солнце, но не зло, как у нас на юге, а приятно. Замечаю тучки на горизонте. Сюда их ветер гонит или нет? Иду дальше по неизвестной улице, дойдя до проспекта Мира. Вижу по левой стороне движение на углу кафе «Рига». Охота пить, и я решаю зайти. Приличное такое заведение. Я сначала ткнулся влево, но там было что-то типа ресторана. Сидела парочка мужиков за накрытым скатертью столом и ели оба что-то из глиняных горшочков. Это не для меня. Я хоть и в костюме, но неуютно себя чувствую. Есть лестница вниз. Спустился наполовину, тоже не то. Там гриль-бар и едят курочку. Поднимаюсь наверх и иду в проход напротив ресторанного зала. А вот и то, что искал, коктейль-бар. Смотрю меню. Мама дорогая, коктейль стоит в районе рубля с лишним. И это даже не алкогольный. Заказываю сок томатный и читаю меню дальше. Столиков тут нет, зато есть длинная барная стойка, и за ней сидят парочка милиционеров и, поглощая салатик, беседуют. «В общем, когда приперли его уликами, он раскололся», — говорит один мент другому. Хотя и косит под дурку, но уверен, что к стенке его прислонят и лоб зеленкой помажут. «Я тут же забыл про жажду и сок. Уж не про Чикатило ли говорят? Получается, пока я ехал, его уже раскололи?» «Следствие только началось. Сейчас будут работать с этой Чикатилой. Газеты пока молчат», — добавил рассказчик. Ставлю недопитый сок и, подхватив сумки, иду на улицу. Болтуны меня не заметили, и хорошо. На улице собирается дождь. Вот он накрапывает все сильнее и сильнее. «Чёрт, промокну», — решаю про себя, а настроение ползет вверх. Против воли улыбка расплылась на лице. И, перейдя неширокий по сравнению с улицей Карла Маркса проспект Мира, я понимаю — лед тронулся. Мне удалось немного изменить этот мир.